Кстати, открывает взгляд от игры в Сенцы второй брат Браво. Твоя сестра проповедует в персиковом саду. Проповедует истово, но неправильно, искажая слово и придумывая от себя тяну. Разве это правильно, неофита в народ посылать? Она ж все по-своему трактует. Хаем, Сиатай дожидается, пока Гутин не поднесет ей чашку чаю, принимает ее, закатав рукава и отдав честь хозяйке, заварившей чудесный напиток, отпивает глоток и задумывается. Второй брат, отвечает она наконец, настоящие секты и культы всегда посылают своих новообращенных в народ с проповедями и заданием по вербовке новых членов. И не потому, что у новообращенных это хорошо получится, нет, это делается не для того, чтобы привлечь новых членов или заставить поверить тех, кто вне культа. Это делается для самого неофита, чтобы он сам поверил по-настоящему, чтобы ответил на все вопросы и сомнения, чтобы он сам создал свою веру, выковал ее в спорах и возражениях. Только так, в спорах и сомнениях, в отрицаниях и изначальном скепсисе и может зародиться настоящая вера. Кроме того, вера без сомнений, слепая вера, чаще всего ломается и рушится, как только человек начинает задавать себе вопросы и мыслить критически. Если ты хочешь создать что-то крепче, чем обычное, делай, как я сказал, и не задавай вопросов. Тебе нужно что-то, что выдержит все вопросы и сомнения. Понятно, кивает второй брат Альфа. Так у тебя у самой нет ответов на эти вопросы, и ты отдала все на откуп Лилинг. Она девочка умная, сама все придумает, и сама себе и вопросы задаст, и ответы на них сформулирует. Я дала ей свободу мышления и аргументации, дальше она уже сама, отвечает Сиатай. А вы двое как встретились? Я знала, что эта встреча неизбежна, но все же, для тебя все это игра, а? Качает головой второй брат Альфа. Это же слово твое, которое идет в народ, разве не страшно, что его исказят? Что на выходе ты получишь что-то совершенно отличное от твоих намерений? Что вместо учения о добре, справедливости и свободе у тебя получится что-то, что будет угнетать народы и давать власть недостойным? Ай, мои слова все равно исказят, любые слова исказят, машет рукой Сиатай, поставив пустую чашку на стол. Очень вкусно, Гутин, спасибо. Вам двоим не пора спать уже, завтра рано вставать, вы и так задержались. Ступайте, я сама кухню закрою. Конечно, госпожа седьмая, кланяется Гутин. Господа вторые, погоди, Сиатай все же решает спросить. Я смотрю, не тебя, ни Минмин не удивляет, что тут два вторых брата сидят. Сила второго брата невероятна, отвечает Гутин. Поистине он великий нефритовый мудрец Запада, и никто не сравнится с ним в способности найти себе оппонента для дискуссии. Второй брат заскучал в одиночестве после того, как седьмую позвали к первому, добавляет Минмин, протирая свой бронзовый котелок. Вот он и создал себе партнера по игре в Сенцы, это очевидно даже таким людям, как мы. Создание разумного существа из энергии Ци – это подвиг и деяние, подобное великим подвигам созидания мира. Но мы не удивляемся, это же второй брат. Поистине, блажен невежественный, ибо ничто не нарушит покой его мыслительных процессов. Ворчит Сиатай. Я поняла, мы что-то сделали не так, интересуется Гутин, и Сиатай вздыхает. Нет, вы все сделали правильно. Это уже наши с вторым братом заморочки. Минмин, у тебя сегодня тушеное мясо получилось очень хорошо. Ты у нас и так талантлива в кулинарии, а тут несомненный рост. Гутин, а ты у нас точно талант свой прожигаешь на кухне. Первый брат сказал, что отныне нет кухни, а есть ватага седьмой, отдельное подразделение со всеми правами и возможностями для ватаги внутри братства. Подумываю сменить название, ватага мне не нравится. Легион безумцев, которые решили следовать за седьмой, подсказывает второй брат Браво, переставляя фигурку на доске. Кучка фанатиков Хушень, кстати, откуда пошло все это? Я вот еще могу понять отсылки к госпоже Кали. Поведение у меня не укладывается в общепринятые рамки и границы, но юная богиня Хушень, задается вопросом она, какая из меня богиня? Это все неспроста. Это как миссионария протектива у Бене Гессерит, словно кто-то заранее посеял семена предрассудков, в которые как нож в ножны входит и мое поведение, и даже особенности внешности. Миссионария протектива, поднимает свой взгляд от доски второй брат Альфа. Интересно, это на каком языке? Это латынь, один из мертвых языков, хотя здесь, наверное, он еще живой. Интересно, оживали в этом месте и времени Римская империя, задается вопросом Сиатай. Хотя, неважно, это означает охранительная миссия. Использование предрассудков и формирование легенды о пророке, легенды, которая поможет миссионерам выдать себя за такового или же за жреца нового пророка или даже божества. Когда каждая сестра Бене Гессерит на месте сеет семена мифов и легенд, укладывающихся в миссионария протектива, так что любая из последующих сестер может воспользоваться этими плодами, зная ключевые моменты. Богиня возмездия и справедливости, что мы может сказать по песне и пророчеству, она одна из нас, пережившая и испытавшая многое. Она, та, кто остро чувствует несправедливость и отомстит за тех, кто угнетен, кто страдает. Это же прямо вот библейские отсылки. Матфей, стих 18:6. «Истинно говорю вам, а кто обидит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской». Звучит так, будто ты подозреваешь, будто кто-то заранее подготовил почву для этого пророчества и твоего появления. Второй брат отвлекается от доски и кладет подбородок на ладонь руки, упирающийся локтем в колено, глядя на нее, будто бы это не просто народное творчество, обычные песни и обычные суеверия, а исполнение некоего плана. Госпожа седьмая, господа вторые братья, мы уходим. Гутин и Минмин кланяются и спешно покидают кухню, притворяя за собой дверь. Сиатай кивает и смотрит им вслед, поворачивается обратно к игрокам в сенцы. Знаешь, второй, законы логики верны даже в этом безумном мире. Если что-то ходит как утка и крякает как утка, мы можем выстроить бесконечное количество теорий. Например, что атомы случайно собрались в этом месте в что-то напоминающее утку, или что это просто призрак утки, сделанный заклинателем, а может быть, что это в глазах у смотрящего иллюзия утки. Однако принцип бритвы Оккама учит нас отбрасывать излишнюю сложность и говорит о том, что простейшие объяснения скорее всего истинные. Уж слишком удобно для меня эта легенда о юной богине Хушинь, которая однажды сойдет с небес, чтобы нести справедливость и возмездие, а особенно та часть, где сказано, что она, подобно Гарун аль-Рашиду, будет скрывать свою сущность, чтоб люди шли за ней не из-за ее божественной природы, но потому что хотят вершить справедливость здесь и сейчас, а также о том, что Срединная империя погрязла в коррупции и беззаконии, что не найти тут справедливости и что даже самые влиятельные люди здесь занимают свои посты и владеют богатствами несправедливо. Это мощный посыл. Каждый, буквально каждый будет испытывать симпатию к такой идеологии. Потому что каждый чувствует себя несправедливо обделенным и каждый хотел бы отобрать власть и богатство у тех, у кого оно сейчас есть. Против такой идеологии будет только один слой общества, те, у кого все есть, а таковых мало, намного меньше, чем остальных. Такая идеология вызовет раскол в обществе, и если она распространится достаточно далеко, то власть имущие потеряют поддержку даже своих лояльных людей. Их воины будут вспоминать обиды, нанесенные военачальниками, их слуги будут жаждать их сокровищ и женщин, их наследники будут торопить события. Потому что, когда люди говорят о справедливости, они не имеют в виду справедливость для всех, они имеют в виду справедливость для себя. Как и ожидалось от седьмой, улыбается второй брат Браво и его лицо идет волнами. Раз и перед ними сидит мордопляс Луцзижинь в своей истинной форме, смазливого юноши с раздражающей улыбкой и шилочками вместо глаз. Так сильно он улыбается. «Так вот как ты выглядишь», замечает второй брат, настоящий Гуаньсе. «Кстати, ты проиграл, скрытник. Два хода и, увы мне», пожимает плечами Луцзижинь. «Но разве я могу сравниться в стратегической игре с самим нефритовым мудрецом Запада? Еще как можешь, ты поддавался», улыбается второй брат. «Поддавался искусно, чтобы не вызывать подозрений, но все же достаточно, чтобы это стало заметным. Господин Гуаньсе сумел это заметить, но лишь потому, что поддавался в свою очередь». Улыбка Луцзижиня становится еще шире и на какую-то долю секунды Сиатай начинает опасаться, что его голова от такой вот улыбки и треснуть может. Должны же быть какие-то анатомические пределы. «Ты и это сумел заметить?» «Поистине, страшные люди служат госпоже седьмой», качает головой второй брат. «Или она просто твой жупил, чтобы добиться большего?» Словно хитрая лисица в тени тигра, его голос остается прежним, но Сиатай улавливает нотку напряжения. Улыбка на лице Луцзижиня тоже становится слегка натянутой. Она тут же понимает, что именно тут происходит и решительно встает со своего места. «Так», — говорит она, привлекая внимание, — «ну-ка прекратили». «Второй брат, да, этот мордопляс использует меня в своих целях, но разве не то же самое делает первый брат?» «Брат Чжань, ты, это нормально, мы все не навсегда, Мы скреплены общей целью только до определенного предела. Дальше каждый пойдет своей дорогой, и я не буду никого удерживать. Этот человек, змея, седьмая сестра, он опасен, говорит второй брат в то время, как его рука слегка смешается, ближе к поясу, ближе к рукоятке меча. Да, признает она, этот человек даже опасней, чем змея, но это моя змея. Глава 28. Вставай. Голос звучит откуда-то сверху. Голос бодрый и отвратительно весел. Сянь Фэнхуан стискивает зубы. Меньше всего ему хочется вставать. Он лежит в пыли, на холодной земле, на вытоптанном пятачке круга поединков, и у него болит каждый цунь его тела. Меридианы его тела пусты, вся концентрированная ци была использована для защиты, но это не помогло. Как бы он ни старался, как бы он ни пробовал новые способы и приемы, все было бесполезно, и вставать сейчас тоже было бесполезно. Он прекрасно знал, что именно последует вслед за тем, как он встанет. Шибукиай, глава отряда 17 сильных, отшельник с восточных островов, владеющий техникой обезглавливания на расстоянии одного ли, обладатель Гуаня верный, сильный, единственный, снова опрокинет его на землю, легко, играючи, едва ли не скучая, и даже не вынув из-за уголка своего рта неизменную травинку, которую он пожевывал с мечтательным выражением на лице. Сянь Фэнхуан стиснул зубы и встал, опираясь на свой меч как на простую палку, встал и выпрямился. Это далось ему с трудом, спина болела, колени подрагивали, но он встал. Если бы его спросили, зачем он это сделал, зачем он встал, если самым простым было бы лежать в пыли и ждать, пока его оставят в покое, он бы ответил, что наследник клана фениксов не должен лежать в пыли и будет вставать до тех пор, пока хоть в одном цуне его тела остается жизнь. Да, он бы обязательно ответил так, кто бы его ни спросил, хоть глава клана Шаа, старейшина Шу или даже генерал Таа. И единственное, кому бы он мог сказать правду, это его незабвенная Шулин, лепесток драконьего цветка. После того, как невесту от дома Вон Ми похитили в пути, отец разрешил ему выкупить девушку из заведения. И она оказалась неожиданно милой, простой и даже разделяющей его взгляды. Ей он мог бы признаться в слабости. Ей он мог сказать, что лежать в пыли бесполезно. Даже если у тебя нет бойцовского духа, нет силы воли для того, чтобы встать и сражаться, тебя не оставят в покое, пока ты их не покажешь. Ты должен быть сильным, ведь ты наследник. Ты должен быть жестоким, ведь ты наследник. Ты не можешь испытывать привязанности, ведь ты наследник, и все твои слабости будут повернуты против тебя самого, как это было с Бон-Бон, маленьким щенком, которого он так любил в детстве. Он встал и поднял свой меч, молча. Просить о пощаде не было смысла, никто не давал ему пощады. До тех пор, пока он не начинал себя вести как подобает наследнику фениксов, никто не давал ему отдыха или пощады, даже глотка воды. Потому он встал и поднял свой меч, хотя на самом деле не мог сделать и шагу к своему противнику. Теперь самое главное – не закрыть глаза, когда отшельник Ай нанесет свой удар. Это было трудно, его тело помнило жуткую боль от каждого удара и вздрагивало даже при одном воспоминании об этом, но это было необходимо. Когда этот Шибуки наконец насытится видом его унижения и страданий, его наконец отпустит восвояси, и он сможет уйти отсюда. Наконец увидеть Шулин, прижаться к ней и рассказать ей об этом дне, что его страдания наконец остались позади. Он не будет ей жаловаться. Он наследник клана фениксов, он сильный. Однажды он возглавит клан, несмотря на других претендентов и интриги старших матерей клана, его тетушек и сводных сестер, несмотря на эту старую стерву матушку Бейсы. Ты только посмотри на этого ублюдка, Сакуратян, весело говорит отшельник Ай, закидывая на плечо обычную палку, которую он использовал для воспитания и обучения. Он все-таки встал. Разве не молодец? Разве он не заслуживает похвалы? Ничтожество. Фыркает сидящая на деревянной ограде вокруг круга поединков девушка с длинными розовыми волосами, одетая по обычаю восточных варваров. Ты жестокая, Сакура-чан, откликается отшельник Ай. Жестокая и прямолинейная. Нельзя так с людьми. Кто тебя потом замуж возьмет? ФФ отзывается девушка и отворачивается в сторону. Отшельник усмехается и опускает свою палку вниз. Опуская, он как-то умудряется выбить меч из руки и толкнуть наследника плечом, оказавшись рядом. Падая, Сянь пытается ухватиться за одежду отшельника, но хватает лишь воздух. Твердая земля вышибает из него дух. Мир вокруг темнеет. Он открывает глаза. Где он? Почему ему так плохо? Память рывком возвращается к нему. Ах, да, Конечно, глава Шаа приказал отшельнику Ай обучить и воспитать наследника. Обучение у отшельника Шибуки Ай означало только одно – мучение. А еще обучение у отшельника Ай означало то, что наследник Сянь очень близок к тому, чтобы потерять этот титул. У главы Шаа было достаточно детей любого пола для того, чтобы не заморачиваться поиском наследников, если текущий вдруг перестает оправдывать возложенные на него ожидания. Так было с предыдущим наследником, который потерял этот титул, а заодно руку и половину лица. Так было с тем, кто носил титул наследника до него, с совершенным Шейнинг. Уж кто-кто, а совершенный Шейнинг оправдывал все возложенные на него надежды, потому его и прозвали совершенным и безупречным Шейнинг. Однако дурацкая случайность, и он слетел с коня во время охоты, попал под копыта следующих за ним всадников, покалечился. Не сильно, он довольно быстро поправился и даже стал снова ходить на своих ногах, вот только прихрамывал. Однако наследник клана должен быть идеальным, и потому сейчас совершенный Шейнинг понижен в ранге и работает на конюшнях, а его былая кличка осталась с ним, но сейчас уже скорее, как насмешка. «Вставай!» Снова голос отшельника Ай. Презрительное фырканье Сакуры Намаки, его помощницы и одной из 17 сильных клана, чириканье какой-то птицы вдалеке, протяжное мычание коровы и стук в медный гонг, знаменующий время обеда. Где-то слышны голоса стражников, заливистый девичий смех откуда-то из замка, наверное, с кухни. Прямо перед его глазами, ноги отшельника Ай. По обычаям восточных островов отшельник отказывается носить нормальную обувь, вроде теплых сапог или туфель, и носит деревянные сандалии гетто. Просто деревянные платформы, поддерживаемые веревкой. Ноги у отшельника Ай грязные, с обломанными желтыми ногтями. Интересно, думает Сянь Фэнхуан, его помощница, Сакура Намаки, она тоже все время в гетто, но ее ступни все время остаются чистыми и красивыми, а ее ноготки покрыты алым лаком, как это ей удается. Впрочем, что Шибуки Ай по прозвищу Отшельник, что Сакура Намаки по прозвищу Тысячеликая, они оба были боевыми заклинателями высокого ранга, никто даже толком и не знал, какого именно ранга они достигли. Однако все признавали их силу, даже глава Шаа. А ведь глава Шаа был одним из 11 культиваторов, которые признаны запретным городом как достигшие вершин пятой ступени и стоящие в начале небесной ступени. Так что, этот Сянь Фэнхуан подозревал, что и отшельника, и эта брезгливая красотка Сакура, могли запросто выбирать свой облик и грязные ноги, желтые, обломанные ногти и редкие волосы на них, это выбор отшельника, как и гладкая кожа с красивыми ноготками на ступнях у Сакуры Намаки. Он переваливается на живот и встает, опираясь рукой о землю, пошатывается, вытирает рукавом струйку крови, стекающую из уголка рта. «Меч подбери», указывает ему отшельник. «Как-то совсем неинтересно тебя без меча бить, нет спортивного азарта, а, Сакура-тян, какая разница, есть у него меч или нет?» Пожимает плечами та. «Хватит издеваться над ребенком, сломай ему руку и пошли уже отсюда». «Ну нет, не могу я ломать руку наследнику клана, избить могу, но без переломов. Ведь если я сломаю ему руку или ногу, то главе Шаа придется снова назначить нового наследника. Наверное, это будет кто-то из детишек матушки Бэйсы. Хаэма ведь точно, если я сломаю ему ногу сейчас, то кое-кто будет мне весьма благодарен. Матушка Бэйсы все еще весьма привлекательная особа, и насколько я знаю, сейчас она страдает от недостатка внимания к себе. Все никак не научишься за языком следить, а?» Девушка с розовыми волосами сложила руки на груди. «А если услышит кто? А кто нас тут услышит?» Деревянная палка снова поднимается в воздух, и Сянь следит за ее кончиком. Колени дрожат, во рту пересохло, но он наклоняется и подбирает свой меч. Если бы против него стоял обычный человек, эта палка давно была бы перерублена клинком. Да что там клинком, она бы разбилась об его укрепленное тело, но это обычная палка в руках у самого отшельника Ай. Так что, вот помрет старый Шаа, а этот Сянь станет главой клана, что тогда делать будешь? Задает вопрос Сакура, разглядывая свои ногти. Он же нам потом жизни не даст. Да ну, Сянь-младший не такой, он у нас настоящий сын своего отца, благородный и следующий заветам конфуцианства. Или нет, ведь конфуцианство сейчас ему не поможет. Конфуцианство велит ему следовать воле главы Шаа, даже если глава Шаа скажет, что он больше не наследник клана, поклониться и уйти, оставить место для следующего наследника. Так кажется, тут дела делаются, в конце концов такова воля небес. Конец палки на плече у отшельника Ай покачивается из стороны в сторону. «Так вот что тут происходит», — думает Сянь Фэнхуан, — «вот оно что». Слышал он, что этот Шибукия и его верная Сакура, уж больно своенравные, до такой степени, что сам глава Ша ими бывал недоволен. Неужели, он вспоминает, что ему говорила его милая Шулин? «Уважение к старшим», — вопрошала она, и ее глаза горели темным пламенем. «Уважение должно быть заслужено, и оно должно быть взаимным. Эти старики во главе клана используют молодежь, продают их в политических целях, калечат по своим прихотям, а то и убивают. Пользуются плодами нашего труда, а сами день-деньской культивируют. Что же будет, если глава Шая, например, достигнет ранга бессмертного? Власть в клане никогда не перейдет ни к кому другому. Они уже успеют состариться и умереть, а глава Шая все еще будет управлять кланом. И одна мысль об этом внушала ему такую тоску, что выть хотелось. Он так и представлял, как идет по холодным коридорам твердыни фениксов, шаркая ногами, с седой бородой и сгорбленной от старости спиной, а ему в спину летит недовольная Ану: «Принеси-ка мне чаю, младший Сянь». Но фраза от отшельника Ай вдруг показала ему, что он не одинок в своих страхах. Не только ему возможное возвышение главы Шая до ранга бессмертного поперек горла. Раньше он об этом не думал, но что будут делать 17 сильных и их лидер Шибуки Ай, если глава Шая все-таки станет бессмертным? С такой личной силой и возможностями станет ли он терпеть рядом эту самодовольную улыбку на лице Шибуки? Не захочет ли перевести Сакуру из разряда боевых заклинателей в простые наложницы? А ведь шестая ступень культивации, так называемый небесный ранг, это и есть начальная стадия бессмертного культиватора. Конечно, если исходить из того, что он, Сянь Фэнхуан, истинный сын своего отца, настоящий наследник клана, следующий правилам и обычаям своей семьи и высокой морали клана, то он будет обязан рассказать главе о том, что отшельник Шибукия и его девка Сакура явно не так лояльны главе, как это предполагается. Однако ему никто не поверит. Более того, он даже видел ловушку в словах отшельника, в его скабрёзных намеках на отношения с наложницей отца, матушкой Бэйсы. Он легко признается в этом, отрицая измену. Ну а скабрёзность отшельника, его похотливость и неумеренная тяга к алкоголю, это притча во языцах, никого он этим не удивит, лишь ускорит свое низвержение и лишение титула официального наследника, так что ничего он этим не добьется. А вот, с другой стороны, если отринуть лояльность клану и верность сыновьему долгу, это тяжело, ведь единственное, что вдалбливали каждому фениксу без исключения, это верность клану, верность отцу, послушание старшим. Так и должен жить каждый, потому что есть воля небес, которая заключается в том, что у каждого в этой жизни есть свой долг. Сыновей, долг перед семьей, перед кланом, незыблемые законы, нарушив которые ты падешь на самое дно в глазах всех людей, в глазах неба. Однако он помнил слова Шулин, которые помогли ему наконец понять, чего он хочет от этого мира, какова его цель и самое главное, кто он такой. Воли небес не существует. Божествам плевать на него и на всех остальных. Скрижали истины написаны такими же людьми, как и он сам. Воли небес не существует, твердо говорит Сянь Фэнхуан, пока еще наследник клана Лазурных Фениксов. Это все выдумки стариков. А если тебе так нравится госпожа Бэйсы, то я отдам ее тебе в услужение, как только стану главой клана. Хотя, честно признаюсь, хотел зашить ее в кожаный мешок с семью кошками и бросить в реку. Наступает тишина. Он видит, как отшельника и Сакура обмениваются взглядами, но не может прочесть их намерений. Что они сделают? Выдадут его главе? Но какой смысл? Он и так уже отработанный материал. Скорее всего, ему осталось на посту наследника не так уж и много. Своего статуса этим они не поднимут, слишком уж он мелкая добыча для них. Воли небес не существует, а я-то думал, что в Поднебесной только и говорят, что о ней, оправдывая воли небес все на свете. А вот юный господин Сянь утверждает, что воли небес нет. Бунтовщик, неспровергатель основ. Пожалуй, такой как он представляет опасность для главы Шая, как думаешь, Сакуратян? Для того, чтобы представлять опасность, он должен сперва отрастить клыки. Пока он умеет только лизать и трепать языком, но не кусаться. Замечает Сакура, сдвигая чуть вперед ножны меча, заткнутого у нее за пояс. Справедливое замечание. Что скажешь в ответ на это, младший Сянь? Палка в руке у отшельника словно бы исчезает, сливаясь в туманный полукруг, воздух возмущенно гудит от его взмахов. Мне не обязательно быть самым сильным. Я готов поделиться властью. Если я сам не силен, мне понадобятся сильные люди рядом», — отвечает Сянь, понимая, что продолжает рисковать, но сейчас у него уже не было обратного пути. Он и так уже на пути низвержения, скорее всего в ближайшее время у него заберут титул, а потом и прочие привилегии. Красивые одежды, золотые наборы для еды и питья, нефритовые четкие украшенные покои – все это не было для него важным. Все это он мог отдать без волнения в душе, но его несравненная Шулин ее тоже отберут у него. Сделают бесправной служанкой, которую каждый может прижать в углу, ей даже повезет, если станет наложницей кого-то из старших, так что ему нечего терять. Власть в клане принадлежит главе клана, но если тот неожиданно умрет, то перейдет к наследнику, к текущему наследнику, которым является он, Сянь Фэнхуан. Вот же, отшельник Ай опускает свою палку, а малец и вправду задумал переворот. «Сакура, никто нас не подслушивает, я поставила купол», отвечает та, «и я ему не верю, он слаб». «Именно, потому что он слаб, он и нуждается в ком-то вроде нас с тобой, сильному помощь не нужна», отвечает отшельник и наклоняет голову на бок, изучая его. «Ты же понимаешь, что это все серьезно, малец, если тебя поймают, то глава Шаа с тебя шкуру живьем спустит. Если, насилуя девиц по деревням, ты думаешь, что ты хоть что-то знаешь о настоящих пытках или настоящей боли, то спешу тебя разочаровать. Если ты попадешься, то будешь умолять о быстрой смерти. Ты не прав, отшельник Шибукиай. Вы не правы, госпожа Сакура». Сянь Фэнхуан наконец решает позволить себе улыбнуться. Чуть-чуть уголками рта. Эти двое у него в кармане. В чем же я не прав? В формулировке предложения. Не если тебя поймают, а если нас поймают. А ты наглец, мелкий наследник. Ну ладно, если нас поймают, а я не собираюсь сидеть и ждать, пока меня поймают, говорит отшельник Ай и улыбается в свою очередь. Потому у тебя нет выхода, кроме как стать очень эффективным и делать, что я скажу. У меня нет иллюзий насчет своей личной силы, отшельник Ай. В этом я полагаюсь на вас. Сянь с трудом кланяется, выставляя руки вперед в жесте вежливости. Его ноги все еще дрожат. Он с благодарностью вспоминает лицо Шулин, ее теплые губы и горячее дыхание в ночи. Тихий шепот, который открыл ему истину, который позволил сейчас принять верное решение, не цепляясь за предрассудки и моральные костыли конфуцианства. Первая ступень посвящения. Ничто не истина. Все дозволено. Что же? Тогда нам осталось только обговорить детали нашего сотрудничества в том маловероятном случае, если твой отец, глава Шаа, внезапно умрет. И кроме того, мне все же придется тебе что-то сломать, небрежно взмахивает своей палкой Шибуки. Но зачем, если ты будешь калекой, то тебя не будут опасаться, у нас появится шанс. Ну так что, рука или нога, может быть, глаз, повязка на глазу, это даже немного модно. Широко улыбается отшельник Ай и Сянь Фэнхуан. Наследник клана судорожно сглатывает. Глава 29. Сиатай спешила, ее ноги легко несли ее вверх по тропинке. Утренняя тренировка. Если вставать совсем рано, вместе с солнцем, то можно застать тот самый утренний час, во время которого Ци все еще тяжела к посылам после сна, когда эта энергия все еще застоявшаяся словно вчерашний кисель в кастрюле, когда особенно хорошо чувствуешь каждое ее движение, и это дает правильное представление о природе Ци, помогает лучше управлять ею, не срывать контроль во время резких движений и посылов. Так говорит второй брат, и она ему верит, уж кто-кто, а он в Ци разбирается. Потому в последнее время она с самого утра бежит сюда, на обрыв, с которого так хорошо видна долина и река внизу. Осень начинает вступать в свои права, и воздух по утрам ощутимо холоднее. Из ее рта вырывается пар, но ноги продолжают все так же легко нести ее вверх по тропинке. Мысленно она делает себе заметку. Она наконец научилась напитывать, укреплять ци не только кожу для защиты от порезов и ударов, формируя что-то вроде доспеха, но и накачивать этой энергией мышцы, а заодно укреплять сухожилия и связки. Получается почти полноценный экзоскелет на ци. Усиление, ускорение, укрепление. Прямо сейчас даже это хрупкое тело было способно на многое, на то, что обычный человек не сумеет, даже если одарен силой и скоростью от природы. Обилие золотистой ци, которая перерабатывается через организм, давало ощущение спокойствия, защищенности и избытка энергии. Так и хотелось подпрыгнуть на месте, как можно более высоко, пуститься в пляс или закричать, громко, запрокидывая голову вверх. Или вот она останавливается и смеривает взглядом кривое дерево, шальная мысль мелькает у нее в голове. Она отбрасывает волосы назад, подтягивает полы халата и затыкает их за пояс. Еще раз бросает взгляд на дерево. ХМ. Выброс энергии, перенос веса тела с ноги на ногу, словно по рельсам, прямо, удар. Она тут же отскакивает в сторону, провожая взглядом падающий ствол дерева. Так, энергии ци нет разницы, какая именно часть тела проводит ее, просто руками это получается точнее. Руками можно придать выхлопу ци любую форму. В этом ее отличие от многих культиваторов, все берегут энергию ци, копят ее, учатся управлять этой своей ци словно золотой нитью, вышивая в пространстве вариантов. Она же, словно воздушный шарик, надутый излишней энергией, все время сифонит в окружающую среду и все, что она может делать, управлять выхлопом, формируя что-то вроде сопел реактивного двигателя. Интересно, а сможет ли она летать, если вот так испускать ци из ступней? Нет, летать это конечно хорошо, но единственное применение полету, быстрое передвижение из точки А в точку Б, сражение во время полета, дурная идея изначально. Почему? Да потому что как только начал летать, тут же подставился под удар из земли. Быстрое передвижение, это да, это прямо-таки необходимость номер один. Если ты умеешь быстро передвигаться, стремительно маневрировать и менять местоположение, это и есть твоя броня. Если кто-то вроде первого брата, мастера тысячи мечей обрушит на нее свою атаку, вряд ли ее укрепленная кожа и импровизированные шиты выдержат такое. Но если стремительно уклониться от атак, то сила атаки не будет ее волновать, только точность и скорость. Поединок двух боевых заклинателей высокого уровня тут скорее всего так и должен выглядеть, ошеломляюще быстрые атаки и стремительные маневры. Скорость, маневр, огневое превосходство. А если сюда прибавить третье измерение, возможность полета, то магическая битва будет очень похожа на поединок истребителей времен Второй мировой. Догфайт, собачья схватка, каскад маневров с целью зайти противнику на 6 часов и произвести стремительную атаку. С небольшими поправками. Во-первых, заклинатели в отличие от истребителей могли вести бой как на земле, так и в воздухе. Следовательно, было бы мудрым использовать в качестве защиты не только маневрирование, но и складки местности. То есть тут скорее пригодятся принципы мобильной пехоты, не полеты, но скачки, передвижение как на коньках, скольжение над поверхностью. ХМ. Она уселась на поваленный ствол дерева и положила голень на колено, стянула с ступней обувь. Легкие войлочные сапожки с загнутыми вверх носиками. Задумчиво посмотрела на свою ступню, пошевелила пальчиками на ней, закрыла глаза, формируя конструкцию из ци. Открыла. Ступню охватывало синеватое сияние. Она осторожно поставила ногу на землю рядом, вернее попыталась. Нога отталкивалась от земли. Отлично. Второй сапожок оказался испорченным. Выброс ци во время удара порвал подошву. Она сняла и его, выпустила золотистую энергию через сформированные фигурные сопла и попыталась встать на ноги. Упала, покатилась кубарем, фыркнула, встала на ноги, придерживаясь на ближайшее дерево, убедилась, что прочно стоит на ногах и снова запустила ци через ступни. Ноги выбросила в сторону, она едва сумела удержаться за дерево. Снова рассеяла ци в пространстве. Не годится. В чем дело? Реактивная струя энергии ци может быть сформирована. Ничего сложного тут нет. Сложность в управлении своей ци. Тонкое формирование сопел реактивного двигателя, та еще морока. Она и так не сильная в тонкой манипуляции, это Лилинг, наверное, смогла бы, ну или второй брат, но у них такой прорвы ци нет, а значит им такая техника и не понадобится. Что дальше? Думай, Сиатай, думай, тебе такая техника ой как нужна. Скорость и маневр, то здесь, то там, спереди, сбоку, сзади. Она может менять вектор тяги, но не так быстро, как того требует ситуация, чтобы мгновенно управлять десятками маленьких выбросов ци. Тут нужно встроенный компьютер со специальным софтом иметь. Так, неправильно, неверно так думать. Как учит нас Трис, сперва нужно сформулировать проблему. Ей нужно иметь в арсенале быстрое передвижение. В качестве заданного фактора имеется вектор тяги энергии ци. Она может менять вектор тяги, формируя сопло выброса. Сиатай поднимает руку и формирует сопло выброса ци сбоку на ребре ладони, открывает его, сужая сопло, и ее руку послушно ведет в сторону, вверх, вниз. Да, как и ожидалось, она может управлять, но сопло формируется исключительно ее вниманием на объекте. Пока она сообразит, пока сформирует, она уже падает. И ладно на тренировке, на полянке да в мягкую травку, но если летать вздумает, или во время боя, она встает на ноги и тут в голове словно что-то открывается, взрывается со светом. Да, у нее уже есть встроенный компьютер, у каждого человека есть. Мозг человека в ответе за прямохождение и общую координацию. Все, что ей нужно, это сформировать стабильный выброс ЦИ через ступни, а мозг приспособится. Выброс ЦИ должен быть направленного вектора, нечто вроде лезвия вдоль всей ступни. Таким образом, скользить вдоль лезвия она сможет, а поперек нет. Отталкиваясь ногой в Т-образной манере, перпендикулярно лезвию она сможет передвигаться и контролировать передвижение. Коньки. Эта техника так и будет называться коньки ЦИ. Она закрывает глаза, формируя не просто сопла, а узкую щель лезвия. Рывком встает на ноги и отталкивается привычным с детства движением. Знакомым всем, кто хоть раз играл в дворовый хоккей или вставал на коньки на речном льду. Толчок и скольжение, толчок и скольжение. Достаточно представить, что перед ней не поляна, заросшая травой, а каток. Она стремительно несется вдоль кромки деревьев, ветер свистит в ушах. Быстрее, быстрее. А сейчас, развороты комья земли вырываются и вылетают из-под лезвий ЦИ, когда она наконец останавливается. Да, с небольшими изменениями, но техники катания на льду применимы к техникам скольжения на лезвиях ЦИ. Она может добавить еще модификаций, например дополнительный вектор тяги вперед, увеличив скорость. Однако главное то, что на все это ей не понадобится отвлекаться во время боя, она попросту будет скользить вокруг противника словно фигуристка на льду, словно Уэйн Грецки или Александр Овечкин, словно Цири в башне Ласточки, словно Рой Кент. Она наклоняется вперед, опираясь рукой о землю, на ее босых ступнях вспыхивают синие огни лезвицы, и она срывается с места, вкладывая всю свою силу, всю скорость в это движение. Она несется вверх по тропинке, едва успевая закладывать виражи, уворачиваясь от деревьев и улыбается. Сердце стучит в груди, тело собрано, нет права на ошибку. Если она сейчас оступится, если подведут лезвия ЦИ на ногах, то она попросту врежется куда-нибудь на огромной скорости. Но она не снижает скорость, что-то внутри подталкивает ее ускоряться. Она закладывает вираж и наконец позволяет себе засмеяться, а ветер бьет ей в лицо. Шибуки Ай стоит над лежащим в пыли наследником Сяни и задумчиво смотрит на него. Парень преуспел в искусстве притвориться мертвым, но сейчас, похоже, и в самом деле потерял сознание. Он присаживается и тычет его палкой. «Перестарался?» – спрашивает его Сакура. «Опять? Да я его и не трогал путем. Два перелома, как и заказывали. Не больше. Честно говоря, мне этот малый не сильно нравится. Он же чокнутый. Знаешь, как он со своими женами обходился? Да и в деревнях натворить успел. Чокнутый или нет, он – наследник. Если не станет старого Шаа, он – следующий», – резонно замечает Сакура. «А что он со своими людьми делает? Его дело, его люди. Да я не об этом», – потирает щетину на подбородке Шибуки. Вздыхает. «Клан, во главе которого стоит долбанутый слабак, будет нуждаться в нас. Ему будут нужны 17 сильных. Кстати, ты же слышал, что Чжутуна в землю вколотили. Одни пятки торчали». Сакура спрыгивает с деревянной ограды и легко приземляется рядом с ним, края ее одеяния на секунду открывают ее сильные и стройные ноги. Она переступает с ноги на ногу и поправляет меч, который заткнут за пояс. Никогда особо не любил этого Чжутуна. Истинный мечник, что за издевательство над титулом. Качает головой отшельник Шибуки Ай и перекидывает травинку из одного угла рта в другой. Нельзя так гуанями раскидываться. Это создает плохое впечатление. Даже я не осмелился бы назвать себя истинным мечником. Или вот ты, Сакуря-тян, по прозвищу Тысячеликая, ты могла бы назвать себя истинной мечницей. Нет, я же не самоубийца. Человек с таким титулом и гуань бросает вызов всем мечникам на свете. Когда я стану в состоянии бросить такой вызов, ты уже умрешь от моей руки, отшельник. Какая ты колючая и жестокая, Сакуратян. Чешет свою щетину на подбородке Шибуки Ай и улыбается. Неужели в твоем сердечке не найдется места для старого ранена? Мы могли бы продолжить наше с тобой сражение в постели, а? Война на смятых простынях. Если бы я могла тебя ударить, я бы обязательно тебя ударила. Отзывается Сакура. Бабник, козлина, урод. Ненавижу тебя. Да, да, я тебя тоже люблю. Сакура-чан, машет рукой отшельник, подтяни хват во время удара метеора, и тогда мы поговорим. Впрочем, ты говоришь, что этого несчастного хвостуна Чжутуна вколотили в землю, вот прямо как гвоздь в бамбуковое перекрытие. Именно, это сделал некий Чжан Хэй, Он третий по рангу в разбойничьем братстве горы Тяньша, владеет алебардой с 8 кольцами по обуху. Здоровяк такой, и бабник, такой же как ты, пьяница, такой же как я, хм, а может нанести визит к разбойничкам, а, Сакуратян, размяться, а то что это я в самом деле, вон, детей обижаю. Кстати, а что это за Шулин, о которой он бормотал перед тем, как сознание потерять? Новая наложница? Нету у него новой наложницы, он же всех поубивал. Ему теперь даже служанок не посылают, все приносят, пока его в покоях нет. Ну или стражники сопровождают, хотя ходят слухи, что он сам с собой на разные голоса говорит. Я ж говорю чокнутый, а тебе лишь бы новую наложницу, ворчит Сакура. Пошли уже отсюда, я лекарей кликну, пусть его в чувство приведут. Хм, а он был так убедителен. Была такая Шулин, когда-то давно, по-моему, едва ли не первая девушка, которая ему понравилась. Я толком не помню, эти китайские имена для меня все как одно, жалуется Сакура. Шулин, Шаньли, Шэньлан, значит нету никакой Шулин, а жаль, я бы хотел увидеть девушку, которая смогла направить этого психопата в нужную сторону. Всегда считал, что в клане слишком уж перемудрили с системой подготовки одаренных. Они в результате не вундеркиндов растят, а не врастенников. Вот как этот, ладно, как он там сказал, ничто не истина, все дозволено, не вздумай. Но если ничто не истина, тогда и твое целомудрие бессмысленно, Сакуратян. И потом, я знаю много способов, которые оставят твое целомудрие целомудренным, но в то же самое время позволит тебе узнать так много нового о искусстве любви. Отстань, убью. Какая ты жестокая, Сакуратян. Клянусь, однажды ты допрыгаешься со своими шуточками, отшельник Шибукиай. У фениксов в клане заговор, а ты оказываешься на удивление полезен, скрытник. Кивает головой второй брат. Права была госпожа седьмая, но как ты сумел? И кто такая эта Шулин? Не понимаю, о чем ты говоришь, брат Гуань. Лу Цзижинь прикрывает лицо веером. Посмотрите, какая прекрасная погода с самого утра. Птички щебечут. Опять-таки госпожа скоро на тренировку придет. Почему-то меня так сильно раздражает твоя улыбка, брат Лу. Вздыхает второй брат. Вот прямо бесит. Откуда в голове у наследника фениксов такие идеи? Почему он решается на предательство своего клана, своих родных? Я могу понять мотивы наемников из 17 сильных, но его он и так наследник, у него уже все есть. И кто такая Шулин, которая подбрасывает ему эти идеи? Никто из его наложниц обычно не доживает до тихой беседы после пароксизма страсти. Насколько я помню, слухи гласят, что наследник фениксов беседует только с мертвыми девушками. И снова второй брат прав. Но если юный Сянь предпочитает мертвых девушек, то и беседует он с мертвыми. Например, с некой Шулин. Погодите, дайте вспомнить. Лицо Лу Цзижиня идет волнами, и вот уже перед вторым братом сидит очень бледная девушка с черными волосами, одетая во белое. Она наклоняет голову на бок, и становится видно, что ее шею перечеркивает уродливый шрам. «Никто не истина», — говорит она и растягивает губы в улыбке, но ее глаза не улыбаются, оставаясь серьезными. «Нет истины в том, чтобы уважать старших или быть лояльным клану. Есть только одна истина — твое желание, твоя воля, твое стремление отомстить, твоя страсть насиловать и убивать. Ты прав, а они все — лишь черви под твоими ногами. Раздави их, обмани их, продай их, возвысься и восторжествуй, поставь ногу им на грудь и раздави, только так побеждают. Вот истинное благо для клана, тот, кто понимает истину, и кто готов следовать ей. Все дозволено, ступай и переделай поднебесную под себя. Я уже говорил, что эта идеология пагубна, качает головой второй брат. Она словно червяк в гнилом яблоке, подтачивает устои не одного человека, но целой нации. Пусть только на первой стадии посвящения, но сколько горя она принесет в Поднебесную. Я уже говорил госпоже Кали об этом, отзывается Лу Цзижинь, возвращая себе привычный облик. Ведь многие не достигнут второй стадии посвящения, а останутся на первой. И что сказала госпожа? Госпожа сказала, так им и надо. Что, так им и надо? Но, второй брат задумывается, мотает головой. Какая глубокая мысль, люди словно карпы в ручье, только самые сильные доберутся до источника чистой воды, а остальные... Так им и надо. Нет, эта мысль еще глубже. Всем, так и надо. Это простая фраза, отражение веры в мудрость устройства Вселенной, в истину, высказанную тремя словами, в то, что каждый грешник получит свой ад, а каждый праведник, небесные чертоги, в то, что ничего не бывает просто так, в то, что нет случайностей. Поистине седьмая сестра мудра, как десятитысячелетняя черепаха, что в прежней своей инкарнации, что в нынешней. Он задумывается над раскладом сил. Если Шибуки Аи Сакура поддержат наследника, а глава Шая внезапно скончается, то и нужды в конфликте с фениксами не будет. Но если даже и будет, то клан будет очень ослаблен междоусобицей, вряд ли этого Синя признает весь клан. Обязательно начнутся распри, Шибуки начнет наводить порядок, а это означает, что фениксы перестанут представлять опасность, запрутся в своей твердыне, откуда время от времени будут выкидывать трупы тех, кому не повезло в этой борьбе. Тут бы их и прихлопнуть всех разом, но, Шибуки Ай, и еще, древние щиты твердыни. Неважно, думает он, фениксы будут выведены из игры, а альянс генерала Лю одержит победу, даже не вступая в бой. И эту победу принесет им братство и седьмая. Хаэм, а седьмая неплоха в стратегическом планировании, впрочем, как и ожидалось от госпожи Кали. Кстати, где она? Сейчас же должна пройти утренняя тренировка и... Какой-то звук привлек его внимание. Песня? Нет. Слишком грубые выкрики, рубленные фразы. Боевой клич? Нет. Он не узнает языка, он понимает, что кричит седьмая, но почему звук так быстро приближается? И что это за язык? Шеэсхире, шеэстхире, шеэсьеверэфуцкингхире, ксяэтхай, ксяэтхай. С этими воплями на поляну для тренировок влетела седьмая и с немыслимой скоростью, расплываясь в глазах, пронеслась вокруг и резко остановилась, встав боком и выбросив комья земли из-под ног во все стороны. «Ура, товарищи!» Подняла она руки над головой. «Это седьмая сестра, стремительная молния Ци, откатала произвольную программу. Жюри, прошу ваши оценки. 6-0, 6-0, 6-0, 5-3. Эй, судью намыло. Прощу прощения, уважаемый второй брат Гуаньсе», наклоняется к нему Лу Цзижинь. «Ты что-нибудь понимаешь? К своему великому сожалению, вынужден признать, что ни одного цуня не понимаю, что именно тут происходит», отвечает ему Гуаньсе, нефритовый мудрец Запада. «Как и ожидалось от госпожи», вздыхает Лу Цзижинь. «Но это делает нашу жизнь интересней, не правда ли, второй брат? О, еще как, брат Лу. Сиатай, Сиатай, уу, ты лучшая, я хочу от тебя ребенка». На ногах у седьмой вспыхивают синие огоньки, и она снова легко скользит по поляне, словно водомерка по поверхности тихого пруда, перебирая ногами. «И почему мне приходится самой себе кричалки кричать? Брат Лу, да, да, вы лучшая. 6-0, а ребенка вам пока нельзя. А, точно, не, мне ребенка не надо. Видели, как я умею? Тройной тулуп». Седьмая подпрыгивает высоко в воздух, крутится вокруг своей оси, приземляется на одну ногу, покачивается, спотыкается, падает на бок и хохочет. Как и ожидалось от госпожи Кали, с каменным лицом выдает Лу Цзижинь. В этой реинкарнации она старательно делает вид, что ничего не умеет. Надо признать, у нее это неплохо получается, добавляет второй брат, невозмутимо наблюдая за тем, как седьмая смеется лежа в траве и не предпринимая попыток встать на ноги. Она умеет быть убедительной. Эпилог. Минмин обнаружила себя в тени чего-то очень большого и подняла глаза. Третий брат Чжанхэй стоял прямо над ней, возвышаясь эвкалиптом и заслоняя солнце. Она невнятно пискнула и метнулась в сторону. Минмин все еще опасалась третьего брата, с того самого дня, как он смахнул ее с пути словно пушинку, и только старый бронзовый котелок спас ей жизнь. Она помнила слова юной госпожи Сиатай о том, что хотел бы убить, убил бы и вообще, что котелок против алебарды ущербной луны с 8 кольцами на обухе. Но легче от этого не становилось. Совсем. Осознавать, что твоя жизнь вообще-то на волоске висит, и в любой момент этот гигант своими огромными волосатыми ручищами может тебе шею свернуть, повергала ее в трепет. «Эта юная госпожа умеет и камень, и железо рубить, говорят, она вовсе даже реинкарнация Хушень, богини справедливости, ей-то, конечно, не страшно. И вообще, юная госпожа может любого в узел закрутить, она только на вид хрупкая, а на деле, страшная, пострашнее даже третьего брата. А она, Минмин, обычная служанка, что бы там госпожа ни говорила. А ну постой», гремит голос, и Минмин зажмуривается и сжимается в комочек. «Вот и все», думает она, «этот гигант решил меня сожрать. А что, думаете, она не знает, чем тут порой разбойники занимаются? Если особо храбрый враг попался, то съесть его сердце и печенку нужно обязательно, так его сила и храбрость тебе передадутся. Правда, непонятно, Какие именно качества от этой Минмин нужны гиганту Чжан Хаю? Или он просто проголодался? «Не ешьте меня», — пищит она, сжимаясь. «Давайте я вам каши дам, и мясо тушеного». После завтрака осталось. Она приоткрывает глаза и видит, как могучая волосатая ладонь тянется к ней и зажмуривается, представляя, как хрустнут ее тонкие косточки на зубах гиганта. «Да не собираюсь я тебя есть, глупая девчонка», — гремит голос, и могучая рука поднимает ее за шкирку и ставит вертикально. «Чего ты сжимаешься? Ты чего, боишься меня?» «Да-да», — кивает Минмин. «Пожалуйста, клянусь своей алебардой, ты совсем зашуганная. Не годится такой трусихой быть, если ты седьмой сестре служишь», — качает головой Чжан Хэй. «А ну, становись храброй, Энно. Вот чего меня бояться, я ж добрый и красивый, и величественный. И еще есть слово, его второй брат знает, он меня так называет. Хаем», — чешет свою бороду Чжан Хэй. «Как там, третий брат, страшный?» — тихо говорит Минмин. «Я в тот раз алебардой». «Что, и ты еще помнишь о таких мелочах? Что за глупости?» — фыркает Чжан Хэй и протягивает ей свою алебарду. «А давай ты меня ударишь, только со всей силы, с размаха. Смотри, вот так ставишь ноги и да. Держи алебарду». «Что значит тяжелая?» «Конечно тяжелая, а как ты думала? Сжимай ладони вот так, да, вот так и держи. Замах, а потом удар, всем корпусом, вот так, куда тебя уносит. Стой на месте. Да, тяжелая, это ж алебарда. И как ты в тот раз жива осталась? Котелок, это конечно котелок, но моя алебарда доспехи проламывает. Удар был не сильный, но уж котелок то. Как вам не стыдно?» Закрыв глаза от собственной смелости, возмущенно кричит Минмин. «Вы меня убить хотели, и у тебя есть возможность отомстить». Тут же подхватывает Чжан Хэй. «У меня есть кровница, Хэй. Вот только алебардой махать тебе рановато, у тебя руки слабые. Вот, возьми нож и попробуй ударить. Тебе надо меч с собой носить, прямой рановато, а вот да, типа сабли кочевников в самый раз будет. Да вы». Она зажмуривается и отчаянно бьет этого наглого и возмутительно спокойного Чжан Хэя по животу, обтянутому шелковым халатом, куда достает, отбивает себе руку и тут же ужасается своему поступку, он же сейчас ее. Чжан Хэй смотрит на нее сверху и улыбается. Он аккуратно берет ее руку и поправляет в локте. «Вот так, и вкладывай в удар вес своего тела», — говорит он. «А вообще толк от тебя будет? У тебя ноги и руки крепкие, движения поставленные, сразу видно, что в деревне росла, городские мы», — буркает она, убирая руку за спину. «Я просто в поместье у Вон Ми многому научилась». «Да, ну и ладно», — оглаживает бороду третий брат. «Давай я тебе в следующий раз саблю принесу и научу, как ей пользоваться. Раз уж ты человек седьмой сестры, то тебе обязательно уметь нужно». «Правда?» — Минмин колеблется. Брат Чжан все еще пугает ее, но она по крайней мере может с ним разговаривать. «А если он и вправду?» «Правда», — кивает третий брат. «Так чего там на кухне пожрать еще есть?» Ее руки ловко лепили пирожки из теста, вкладывая в каждую ложку со сладкой начинкой. «Скоро будет праздник середины осени, обязательно нужно будет напечь лунных пряников, таких, какие делала ее матушка. Сейчас те времена вспоминаются с трудом, будто сквозь белесый туман, но она помнила руки ее матери, помнила тот сладкий вкус и, конечно же, посиделки у костра, когда собирались все, вся труппа бродячих артистов». Она улыбается. «Подумать только, а ведь совсем недавно она сидела в бамбуковой клетке и ждала своей смерти как избавления от мучений. Поистине, не знаешь, что будет тебе во благо, а что, во зло. Как и сказано в притче про старика на северной границе, который пас лошадей, никто не знает, хорошо или плохо, а значит нету смысла и заморачиваться, искать эти смыслы. Есть здесь и сейчас, а здесь и сейчас Гутин тепло, сытно и безопасно, а еще она уважаема. Никогда в своей жизни прежде она не была уважаема. Кто такая малолетняя певичка из бродячего театра? В лучшем случае, дорогая наложница, и ее девственность всего лишь товар для того, кто заплатит подороже. После того, как она будет продана, ее цена стремительно пойдет вниз, и даже на самом пике ее юности, красоты и невинности, она будет ценной, но не будет уважаемой. Потому что уважение – это не стоимость, не цифры на ценнике. Уважение – это что-то другое. Это даже не страх. Кухонные, эй, мы мясо принесли, как и положено настоящим мужчинам. Раздаются голоса от двери. Она поднимает голову. Разбойники из ватаги тигров Сишиня действительно приволокли тушу оленя. Охотники. Неплохо, если учитывать, что на самой горе, Вокруг летнего лагеря добычи днем с огнем не сыскать, все распугали. Целая туша, отлично. Чжи-Вэй подскакивает к ним. Вот сюда несите. Вашей ватаге сегодня лучшие куски будут. А то, лучше нас никто не охотится. Слава меткому Ся. Его стрелы летят в цель, словно они привязаны. Лидер группы указывает, куда нести тушу, и сам становится посреди кухни, уперев руки в бока. А у вас тут тепло, и девушки красивые. Что, подруга, как насчет зайти вечером к нам на огонек? Не обидим. Ты чего? Тут же шипят ему ближние. Ты чего? Это же Гутин, палач тысячи порезов. Тот моргает глазами, а певчая птичка Гутин молча поднимает взгляд и смотрит ему в глаза. Вот просто смотрит, ничего не делая. «И прошу прощения, госпожа Гутин», — говорит он, пятясь и слегка бледнее. «Я, мы пойдем, пожалуй, извините». Он стремительно исчезает в дверном проеме, а эта Гутин смотрит ему вслед. «Да», — думает она, — «уважение, это не страх, но с чего-то нужно начинать». Конец второй книги.